Все пятеро перецеловались друг с другом. У Николая Ивановича на глазах блестели слезы. Еще раз договорились при всякой возможности писать. Нарядчик как раз выкрикнул имя последнего туркмена и сложил было списки, но охранник, считавший людей, сказал ему: 29. Как так? 30. Вчера одного лишнего прихватили. А, черт! Он вернулся под свет лампы, стал листать списки. Все замерли. Сейчас он назовет 30-го, чтобы заполнить машину. «Морозов!» — с какой-то злостью крикнул нарядчик. Сергей медлил. «Может, ошибка?» «Морозов!» — все более раздражаясь, снова крикнул нарядчик. «Я!» — произнес Сергей машинально. «Заспался, что ли, имя?» «Сергей! Бери шмутки, быстро!» Свет померк в глазах Сергея. Отделили одного. Он оглядел потерянные лица друзей, жалко улыбнулся, обнял стоящего рядом отца Бориса и пошел за туркменами. Что делать? Как по бараку шел последним, так и в машину забирался, когда все скамьи были заняты. Свободным было лишь одно место справа у заднего борта. Он сел. Охранник опустил брезентовый полог, навинтил гайки на болты и пошел в кабину. Еще 5-7 минут. Машина загудела и, подскакивая на мерзлых комьях, пошла по улице и оказалась за почтой на Колымском шоссе. Сергей крепился, не плакал. Он сидел прищурившись, крепко сжав зубы. Он был в таком взбешенном состоянии, что мог убить всякого неосторожного, посмевшего сказать ему что-нибудь насмешливое или оскорбительное. Один среди чужих. В машине царила тупая тишина. Покачивались мохнатые папахи. Сосед слева все ниже опускал голову, пока не заснул. Спал, несмотря на холод, врывающийся в щели по краям брезента. Сергей всей спиной ощущал, как, завихряясь в кузове, под его полушубок проникал морозный ветер. А не все ли равно замерзнуть где-нибудь на прииске или сейчас? В уме почему-то проносилась Горьковская «Человек, это звучит гордо». И все отчаяние, вдруг окаменев, обратилось в презрительное равнодушие к почитаемому писателю. Какой издевкой звучали эти слова на Колыме! Как в Дантовом аду, в северо-восточном лагере существовало несколько кругов страданий для заключенных, оказавшихся за 64-й параллелью северной широты. Немногочисленные ныне здравствующие и все давно погибшие сходились тогда во мнении, что нижний, самый страшный круг – обозначался золотыми приисками в любом из пяти управлений, поделивших территорию Колымы. В самом конце 1937 года, когда теплоходы, трудясь на трассе «Вторая речка, Владивосток, бухта Нагаева-Магадан», успели переправить на север около 200 тысяч заключенных, и не меньше, чем 7 из каждой десятки, обязательно оказывались в этом нижнем круге. Прииски Дальстроя называли основным производством, а все другие производства – дорожное, автомобильное, лесозаготовительное, речное и морское, рыболовецкое и совхозное – все они работали на основное производство, которая и приносила главный продукт – золото или касситерит, то есть олово.